Глава 20. Между нами словно повисла невидимая стена, которую я не могла пробить. Роман смотрел на меня, и в его глазах я видела смесь гнева и желания. Как два зверя, запертые в клетке, мы крутились вокруг друг друга, готовые в любой момент броситься в бой. И так каждый раз, когда мы встречаемся. Почему я вернулась сюда? Почему каждый раз тянусь к нему, как мотылёк на огонь? «Ты так и будешь стоять на дороге?» Его голос был резким, почти грубым. Я шагнула вперед, и он, взяв меня за руку, засунул обратно в машину. Воздух между нами стал густым и тяжелым. Я устала от этой игры, от бесконечного притворства и лжи. Но когда я смотрю на него, все слова застревают в горле. «Мы должны поговорить, Рома», — начала я, стараясь звучать уверенно, но голос дрожал. «Да, должны». Его глаза были полны скрытого огня, и я знала, что он тоже на пределе. «Это ты, Вероника, играешь со мной? Ты думаешь, я не чувствую, как ты манипулируешь мной?» Его слова были как удары плетью. Я хотела возразить, сказать, что это не так, что я сама запуталась в своих чувствах, но он не дал мне шанса. «Что ты от меня хочешь, Ника? Чего ты ждешь? Что я брошу все и буду думать только о тебе?» В его голосе звучала насмешка, но за ней скрывалось нечто большее, нечто более глубокое и темное. Я посмотрела на него, и слезы подступили к глазам. Я не могла больше сдерживаться. «Я просто хочу, чтобы ты был честен со мной», — сказала я, пытаясь сохранить остатки достоинства. «Почему ты не можешь сказать мне правду? Почему так жестоко играл со мной?» Он усмехнулся, но его глаза оставались холодными. «Правду?» Он приблизился ко мне, его лицо было всего в нескольких сантиметрах от моего. «А готова ли ты услышать правду, Ника? Готова ли ты к тому, что я тоже человек? У меня тоже есть своя жизнь, свои проблемы?» Эти слова были как нож в сердце. Я знала, что он прав, но мне не хотелось этого слышать. Я хотела, чтобы он был только моим, чтобы весь мир исчез, когда мы вместе. Но реальность была куда жестче и неприятнее. Мы сидели в тишине, каждый из нас боролся со своими демонами. Я чувствовала, как внутри меня нарастает ярость. Почему все так сложно? Почему мы не можем просто быть счастливы? Но этот вопрос стал триггером. Напряжение между нами достигло своего предела. «И живи своей грёбаной жизнью, оставь меня в покое, ты ведь этого хотел. Просто отвали от меня». Я дернулась вперед, ударив его в грудь. Не сильно, но достаточно, чтобы выпустить хотя бы часть этой боли. Роман схватил меня за запястье. Его глаза горели яростью и желанием. Между нами вспыхнуло что-то дикое и неконтролируемое. Мы одновременно притянулись друг к другу, кинулись, как два иссохших от жажды мертвеца. Через мгновение я почувствовала его губы на своих. Мы целовались дико, бешено, до укусов, до крови. Он задирал мой свитер, сдергивая лифчик, и кусал мою грудь. Всасывал до боли соски, одной рукой удерживая меня, а другой расстегивая свои штаны. Я стянула джинсы с себя до колен, и он, развернув меня спиной, резко насадил на свой вздыбленный член. Мы оба заорали, я запрокинула голову, чувствуя, как он сдавливает мою грудь и ребра, и бешено насаживает на себя. Дикие толчки, стоны, мои руки. На лобовом стекле моя грудь трется об руль сосками. Мы трахаемся, как два озверевших безумца. Именно трахаемся, грязно, жестко, быстро. Я кончаю, кусая губы, выгибаясь назад, и он дергается внутри меня от оргазма и стонет мне в волосы. Мы оба затихли, тяжело дыша. В машине повисла тишина, разрываемая только нашим неровным дыханием. Я смотрела в никуда, пытаясь собрать мысли в кучу, но в голове была пустота. Осторожно снял меня с себя, пересаживая на соседнее сиденье. Какое-то время мы оба приводим себя в порядок. Я откинулась на спинку кресла, закрывая глаза и тяжело выдыхая. «Это ничего не меняет», — сказал он, тихо глядя на меня. «Ничего не меняет, Ника. Мы оба знаем, что за этим последует». «Ты прав», — ответила я, повернувшись к нему. «Но я не знаю, что мне делать. Я запуталась». Он выпрямился и посмотрел на меня с каким-то усталым разочарованием. «Чего ты хочешь, Ника?» Его голос был спокойным, но я чувствовала, что внутри него бушует буря. «Хочешь, чтобы я бросил все ради тебя? чтобы я забыл о себе и просто был с тобой? Я не знала, что ответить. Его слова были болезненной правдой, которую я не хотела признавать. Я действительно хотела, чтобы он был только моим, чтобы он забыл обо всем остальном, но это было невозможно. «Я не могу жить в этом замкнутом круге», — продолжил Роман. Его голос был холодным, но в нем звучала скрытая боль. «Я не могу каждый раз терзаться мыслями о том, с кем ты проводишь свои ночи. Ты думаешь, мне легко? Ты думаешь, я не схожу с ума от ревности к твоему мужу?» Я молчала, не зная, что сказать. Внутри меня все клокотало. Ревность. Он ревнует. Как будто у него самого нет других женщин. Я видела его с той девчонкой, молодой и глупой, готовой прыгнуть к нему в постель по первому щелчку. Но мои слова застряли в горле. Я не могла больше ссориться, я была слишком уставшей. «Рома, я не могу просто так взять и уйти от него», — произнесла я, чувствуя, как голос дрожит. «У нас дети, у нас семья. А я для тебя никто?» Его голос стал резким, он наклонился ко мне и схватил за плечи. «Ника, я развожусь. Я готов начать новую жизнь с тобой. Я готов принять тебя и твоих детей. Но ты должна выбрать. Ты не можешь сидеть на двух стульях одновременно». Я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Развод. «Он готов принять моих детей». Я не могла поверить в то, что слышу. Я ждала чего угодно, обвинений, угроз, но не этого. «Я не знаю», — начала я, но он перебил меня. «У тебя нет времени, Ника». Его голос был твердым и решительным. «Либо ты выбираешь меня, либо это конец. Я больше не могу жить в этом аду, я больше не могу ждать». Мое сердце колотилось в груди так, что казалось, оно вот-вот вырвется наружу. Я не знала, что сказать. Мне нужно было время. Время подумать, разобраться в своих чувствах. Но он не оставлял мне выбора. «Рома», — прошептала я, пытаясь сохранить голос спокойным, но он дрожал. «Я не могу принять такое решение прямо сейчас. Мне нужно время. Время». Он усмехнулся, но в его глазах я видела боль. «У тебя нет времени, Ника. Я не дам тебе время. Я не могу больше так жить. Я хочу ясности. Либо ты со мной, либо я ухожу». Я понимала, что он говорит серьезно, что больше нет места для игр и сомнений. Но как я могу просто так уйти от всего, что было у меня с Алексом, от жизни, которую мы строили вместе? Я закрыла глаза, пытаясь собраться с мыслями, но в голове была пустота. «Рома, пожалуйста, дай мне несколько дней», — умоляла я, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «Мне нужно все обдумать». Он посмотрел на меня, и в его глазах я увидела смесь боли и разочарования. Он молчал, будто пытался понять, стоит ли продолжать этот разговор. Наконец он вздохнул и кивнул. «Хорошо», — сказал он тихо, — «у тебя есть несколько дней. Но это твой последний шанс, Ника. Больше я ждать не буду».